внимания. Наше моление окончилось, мы уступили место вновь пришедшим, и я нежно обняла мою юную подругу перед тем, как расстаться с ней. Сцена у алтаря наделала в монастыре много шуму. Добавьте к этому успех нашей вечерней службы. В Великую Пятницу я пела, играла на органе, мне аплодировали. Какие вздорные умы у монахинь! Без всяких почти усилий с моей стороны я восстановила мир со всей общиной. Теперь все заискивали передо мной, и настоятельница первая. Кое-кто из мирян пожелал познакомиться со мной. Это настолько соответствовало моим замыслам, что я не стала отказываться. У меня побывали старший председатель суда, госпожа де Субис и множество почтенных людей, монахи, священники, военные, судейские, богомолки, светские дамы. Примечание. Госпожа де Субис была одной из жен маршала Франции Шарля де Субиза 1715-1787 годы, фаворита маркизы Помпадур, друга короля Людовика XV. Среди этих лиц попадались и вертопрахи, которых вы называете красными каблуками. Примечание. Красными каблуками называли придворных щеголей во Франции в 17-18 веках. Последних я быстро отвадила. Я поддерживала лишь те знакомства, за которые никто не мог бы меня упрекнуть. Остальные же уступила другим монахиням, на этот счет менее разборчивым. Забыл вам сказать, что первым знаком благоволения ко мне было то, что меня снова поселили в моей келье. Я решилась попросить вернуть мне миниатюрный портрет нашей прежней настоятельницы, и мне не посмели отказать в этой просьбе. Он снова занял место у моего сердца и останется там, пока я жива. Каждое утро я прежде всего возношусь мыслью к Богу, а затем целую этот портрет. Когда мне хочется помолиться, я чувствую, что душа холодна, я снимаю его с шеи, держу перед собой, смотрю на него, и он вдохновляет меня. Как жаль, что мы не знали святых, изображения которых выставляются для поклонения. Их воздействие на нас было бы гораздо сильнее, и мы не были бы так холодны, стоя перед ними или распростершись перед ними ниц. Я получила ответ на мои записи. Ответ этот, который мне прислал господин Манури, нельзя было назвать ни благоприятным, ни неблагоприятным. Прежде чем высказать свое мнение по моему делу, господин Манури желал получить множество разъяснений, которые мне трудно было дать ему заочно. Поэтому я открыла ему свое имя и пригласила его приехать в Лоншан. Эти господа тяжелы на подъем, но все же он явился. У нас была длительная беседа, и мы условились относительно переписки. Он обещал найти верный способ посылать мне свои запросы и получать от меня ответы. В то время как он занимался моим делом, я, со своей стороны, старалась расположить людей в свою пользу, заинтересовать их в своей участи и приобрести покровителей. Я открыла им свое имя и рассказала о моем поступке в монастыре Святой Марии, первой обители, где я жила, о мучениях, которые мне пришлось вынести там, о протесте, заявленном мною, о страданиях, перенесенных в родительском доме, о моем пребывании в Лоншане, о принятии послушничества, о пострижении, о жестоком обращении со мною после того, как я дала обет. Меня жалели, предлагали мне помощь. Я попросила отложить проявление этих дружеских чувств до того времени, когда они смогут мне понадобиться, но пока не высказалась более ясно. В монастыре ничего не знали. Я уже получила из Рима разрешение ходатайствовать о расторжении обета. Вскоре должен был начаться процесс, а здесь все еще были в полном неведении.